каждый день, ровно в 6 часов, он выходит из дома, разбитых носов, с лопатой в руке. Жаркое солнце взойдет над землей, заменит ему желанный покой и хлеб в рюкзаке. Но чем ближе ночь, тем длиннее тень. Солнце садится, кончается день. Бросив лопату, в кошмарном бреду он копает мечту. Каждый день он идет на перрон, с билетом в кармане садится в вагон, 4-й с хвоста. Он не любит сидеть, он боится уснуть, ведь тогда все пропало, мечту не вернуть. Он считает до 100. Отработав 2 смены, от звонка до звонка, он чувствует, как тяжелеет рука. Бросив лопату, в кошмарном бреду он копает мечту. Ему слышится голос с планеты чужой, кто-то сладко поет. Зачем тебе это? Оставь суету, угробишь здоровье, копая мечту. Все это пройдет. Но сложна эта речь на чужом языке. Он не понял ни слова, покорился тоске. Бросив лопату, в кошмарном бреду он копает мечту.